«До завтра», — спросила Катя. «До завтра», — сказал я. «Пока», — равнодушно бросила Варя. Катя ушла, пощелкивая пальцами. Мы с Варей отправились знакомым маршрутом к частному сектору. Я снова забрал у нее тяжелую сумку. Не то чтоб это имело какой-то практический смысл, но мое джентльменское воспитание не позволяло, чтобы наша единственная и незаменимая клавишница тащила сумку сама. Разговор не клеился. Обсудили какие-то пустяки, школу, слухи, прошлись немного в неловком молчании. Я снова попытался завязать диалог. Варя отвечала односложно и словно бы нехотя. «Нам, получается, осталось еще одного гитариста», — начал я. «Двух», — перебила Варя. «Да, двух, если считать басиста музыкантом», — пошутил я, но Варя шутки не оценила. Так и брела, меланхолично разглядывая желтеющие кроны тополей. «Есть кто на примете?» — спросил я. «Нет», — ответила Варя. Помолчали. «Варь, если что не так, прямо скажи», — попросил я. «Все нормально», — ровным тоном ответила она, хотя я ощущал обратное. «Нет, я, конечно, догадывался, в чем причина, но до последнего думал, что все обойдется. Все эти разборки и перипетии вгоняли меня в тоску, мне не хотелось тратить драгоценное время на расхлебывание еще и этих проблем, я хотел делать музыку и покорять вершины». «Варь», — сказал я, — «на самом деле у меня нет амнезии, я прибыл из будущего». Она посмотрела на меня как на идиота, а затем внезапно и громко рассмеялась. Я улыбнулся тоже, понимая, что сказал полнейшую глупость. «Ладно, ладно, я не дуюсь», — не прекращая смеяться, произнесла Варя. «Только пообещай, на мизинчике». «Что?» — не понял я. «Катька, это вертихвостка». Варя вдруг раскраснелась, как помидор. «Пообещай, что не влюбишься. Она парнями крутит, как хочет». «Варя», — воскликнул я. «Ну что за глупости?» «Пообещай», — потребовала она, протягивая мне оттопыренный мизинец. Я усмехнулся и тоже протянул ей мизинец. Прямо как в детстве. Мы зацепились мизинчиками и соединили большие пальцы в знак страшной-страшной клятвы. «Ты пообещал», — строго сказала Варя. «Варь, ну как я могу в нее влюбиться? Ты шутишь, что ли?» Рассмеялся я. «Я же вообще всех люблю, Саша», — воскликнула Варя. И на меня тут же обрушилось несколько слабых ударов мешком со сменкой. Надо было и сменку ее забрать. Про будущее я больше не заговаривал, удалось все свести к шутке. Проводил до ворот, попрощался, и пошел к родному бараку, вновь заниматься домашними хлопотами, зависать на турнике во дворе и учить Максимушку игре на гитаре. Он уже делал некоторые успехи. На учебу и домашние задания я все больше и больше забивал огромный железобетонный болт, за что и поплатился. Следующее утро началось у меня с того, что кобра вызвала меня к доске. Это был первый урок, алгебра, и я посмел клевать носом за первой партой. «Если вам скучно на уроке, Александр, продемонстрируйте свои знания всему классу», — холодно процедила учительница. Демонстрировать было нечего. Пример, который Капитолина Григорьевна написала на доске, выглядел для меня китайской грамотой. Знаниями алгебры я никогда не блистал, а тут вместо цифр были вообще какие-то буквы, чистый ребус, а не математический пример. Но к доске я все-таки вышел. Страх толпы у меня давным-давно выветрился, а тут тем более не просто толпа, а всего лишь учебный класс. «Ну, Таранов, забыли, как вычисляются интегралы?» — спросила кобра. «А, вот что это за крючок, честно говоря, да», — сказал я. Класс удивленно зашептался. Зато кобра вдруг пришла в бешенство. «И как вы с такими знаниями собираетесь сдавать экзамен, надеетесь на какие-то поблажки?» «Никаких поблажек не будет», — заорала училка. «Смотрите, как баран на новые ворота. Ноль понимания. Какая вам Бауманка? Вам следовало идти в ПТУ, в дворники». «Ну, это мне вряд ли грозит. Да и что плохого в бытии дворником? Хорошая честная работа, весь день на свежем воздухе. Не вижу ничего плохого в рабочей профессии, пролетариат, гегемон социалистической революции», — произнес я. «Вон из класса, Таранов», — взревела кобра. «Подумайте над своим поведением». Похоже, она ожидала совсем другого ответа. В ее сладких мечтах я бы мямлил извинения, а она благосклонно позволила бы мне загладить вину каким-нибудь докладом или еще какой работой во имя алгебры и тригонометрии. Но нет, изгнание из класса я воспринял как поощрение, спокойно принялся собирать тетрадки. Вопросительно глянул на Варю. Она поняла без слов, положила ключ от каморки на стул, так что из класса я отправился прямо в актовый зал, а оттуда, в нашу берлогу. Каморку мы потихоньку обживали, так что из склада всяческого хлама и ненужных вещей она превращалась в приятное и уютное место. Я занялся восстановлением зеленого Урала, хотя, если честно, с гораздо большим удовольствием выставил бы стулья в ряд и завалился спать. Зеленой гитаре нужен был донор, и мне пришлось курочить Тонику, куда менее побитую жизнью. Если уж выбирать между ними двумя, то Урал по всем показателям лучше. Жаль, нельзя было вынести эти гитары из школы. Во всяком случае, пока что. Но паяльник и все остальное я заблаговременно прихватил с собой из дома, так что теперь вместо алгебры спокойно ковырялся в потрохах свердловского монстра. Электрогитар за свою жизнь я перепаял достаточно, чтобы разобраться в схеме без бутылки. Все лишнее и ненужное я твердо решил из схемы исключить. Тон здесь не нужен, от него только сильнее фонит на перегрузе, фильтры частот не нужны, отдельные кнопки и крутилки на каждый звукосниматель не нужны. На моем Мидслипсе вообще не было ничего лишнего, один звукосниматель хамбакер и одна крутилка громкости, все. Так что и этот зеленый Урал можно упростить, чем я и занялся. Прозвенел звонок, сквозь дым канифолии припоя ко мне подошла Варя. «Тебе кобра двойку влепила», — сообщила она. «Думала, ты за дверью сидишь, вышла, а тебя нет. Дай похер, не отрываясь от производства», — сказал я. «Саша», — пристыдила она меня. Я закончил паять, еще раз осмотрел все соединения. Экранировать гитару от внешних воздействий пришлось фольгой от шоколада, а большая часть кнопок и крутилок теперь несли чисто декоративную функцию. Переделать вход на джек так и не удалось, ввиду отсутствия этих самых джеков, так что я оставил этот ублюдочный пятиконтактный разъем. «Что это ты делаешь?» – спросила Варя, усаживаясь на парту напротив меня. «Гитару», – емко сообщил я. «Да ладно, быть не может», – саркастично произнесла она. «Перепаял все к чертовой матери», – сказал я. «Сюда уже и до меня лазили, руки бы им оборвать». «На этой гитаре Мишка Гриценко играл ритм», — сказала Варя. «А на красной, стало быть, соло», — усмехнулся я. «Ну да», — сказала Варя. Я прикрутил зеленый пикгард к корпусу и начал натягивать струны. Бывшие в употреблении, конечно. Новые струны тут не водились. «На НВП пойдешь?» — спросила Варя, когда прозвенел звонок ко второму уроку. «НВП? Не», — сказал я. «Тогда и я не пойду», — сказала она. Натянул струны. Настраивать не стал, решил сначала проверить, и включился в усилитель. Вместо звука гитары из колонок полился сплошной фон, и я спешно выключил оборудование. Просчитался, но где? Вскоре до меня дошло, и я хлопнул себя по лбу от досады. Опять забыл подцепить землю к струнодержателю. Быстренько пересобрал все, как подобает. А пацаны говорили, что все, мол, гитара мертвая, улыбнулась Варя, когда из колонок наконец зазвучал Урал. «Гриф прямой, бридж держит, остальное поправимо», — сказал я, опасливо натягивая струны. Тянул по чуть-чуть, чтобы не порвать. Настроил в стандартный строй, в котором мы пока что играли. Предлагать пониженные строи я пока не стал, не поймут. «С бас-гитарой вот не знаю, что делать», — посетовал я. «А что с ней?» — удивилась Варя. «Это не бас, это дрова», — сказал я, убирая зеленый Урал и извлекая из чехла многострадальный крунг. «Поделка армянских мастеров», если можно вообще называть их таким словом, явно знавала времена получше, когда этот бас еще был гордым зеленым деревом. Гриф, своей формой напоминающий теперь шуруп, бесполезно даже шлифовать, лады требовали тщательной обработки напильником, иначе первое же скольжение по грифу закончится визитом в травму и наложением швов. «Можно его, разве что, об сцену разломать», — хохотнул я. «Дурак что ли?» — протянула Варя. «Нет в тебе духа авантюризма», покачал головой я. «В тебе зато его теперь на всех хватит», проворчала она. «Кстати», вдруг вспомнил я, схватил свой портфель и начал рыться в нем. «Вот, держи». Я протянул ей пачку тетрадных листков. Таня вчера весь вечер убила на то, чтобы сделать достаточно копий своим каллиграфическим почерком. «Сам-то я писал, как курица лапой». «Это что?» с интересом спросила Варя. «Полистай», сказал я. Она нахмурилась, вчитываясь в рукописные строки. «Самой крутой группе седьмой школы требуются гитарист и басист. Опыт выступлений, пол и возраст значения не имеют», прочитала вслух Варя. «Обращаться к Таранову, 10 класс, В. Орловой, 10 класс, или к Любови Георгиевне. Надо развесить, везде, не только у расписания. В столовой, в раздевалках спортзала, в туалете. В женском повесишь», сказал я. «Самой крутой группе», хмыкнула Варя. «У кого-то есть возражение», — усмехнулся я. «Единственное, значит, самое крутое». «Ладно, сегодня развешаю», — сказала она. «Катьку не стал писать?» «Не стал», — сказал я. «Хотя надо бы, у нее знакомых должно быть много. Любочка же солистку еще хотела», — сказала Варя. «Да зачем она нужна? Хорошую вокалистку найти еще сложнее, чем хорошего ударника», — сказал я. «А плохая нам зачем? Если хочет, пусть сама за микрофон встает», — хихикнула Варя. Кончилась вторая перемена. Прозвенел звонок на следующий урок, на физику. Пропускать ее мы не решились, закрыли каморку и отправились в кабинет, грызть гранит науки. Там как раз проходили электричество, и, можно сказать, практическую часть я только что сделал. Зеленый Урал будет моим, а на красном пускай играет кто-то другой. Глава 13. После уроков мы снова собрались в каморке. Катя тоже пришла, сразу же усаживаясь за установку и начиная лупасить по барабанам как раз в тот момент, когда я настраивался. Классика. А когда я настроил свой новый зеленый Урал, в дверь каморки постучали. Тихонько, осторожно, словно мышка поскреблась. Повезло, что Катя в этот момент как раз затихла, да и мы с Варей тоже прекратили играть. «Войдите!» — крикнул я. Дверь приоткрылась, и в нашу каморку заглянула юная веснушчатая пионерка. «Можно?» — спросила она. «Заходите!» — разрешила Варя, стоявшая спиной к двери. В каморку робко протиснулась рыжеволосая незнакомая девочка. Красный галстук на шее ясно давал понять, что учится она максимум классе в седьмом. Была она тонкая, бледная, даже тощая, и копна рыжих волос на голове делала ее похожей на одуванчик. «Привет», — сказал я. «Заде здравствуйте», — пискнула она, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Я Пе по объявлению. На большой перемене мы с Варей расклеили мои рукописные листочки во всех присутственных местах. Видимо, это дало свои плоды. Это здорово. Я Катя, а тебя как зовут?» — воскликнула со своего места барабанщица. «Светлана», — робко представилась гостья. «Савельева, из 7 Б. Я, Саша, это Варя, очень приятно познакомиться», — сказал я. «Что умеешь?» «Я на гитаре играю», — сказала пионерка. «На электро». Я понимающе кивнул. «Училась где-то?» — спросил я. «В Свердловске», — сказала Света. «Мы сюда летом переехали». Понемногу она осваивалась, начиная чувствовать себя чуть-чуть увереннее, но все равно девочка жутко стеснялась. Это было заметно по ее зажатости и в целом по поведению. Не могу сказать, что хотел бы видеть ее на месте гитариста в своей группе, но пока за забором очередь не выстроилась, да и вообще, как говорится, бери что дают. «Бери тогда гитару, подключайся», — сказал я, — «вон в том чехле, в коричневом». «Прямо так, сразу?» — удивилась она. «Конечно», — сказал я. Света достала красный Урал из чехла, отыскала провод, воткнула в гитару. «Петельку сделай через ремень», — посоветовал я. «Вдруг наступишь», — сделала. «А что играть?» — тихо спросила она. «Кать, погоди, не барабань», — попросил я. «А что знаешь, на электрогитаре?» «Я в музыкалке на скрипке, а на гитаре так, чуть-чуть, по самоучителю», — пробормотала Света. Я сыграл несколько фраз из танца с саблями Хачатуряна. Света просияла, узнав мелодию. «Нет, это я на гитаре не сыграю», — хихикнула она. «Аккорды, квинты знаешь?» — спросил я. «Сыграй ре минор, только в пятой позиции». Она явно меня не поняла. Поставила самый обычный дворовый дым, тихонько провела пальцами по струнам. «Ладно, хоть сыграла чисто, без грязи, присущей неопытным гитаристам, все-таки опыт скрипки дает некоторые преимущества. Это, конечно, ре минор, но не тот», — сказал я. «На пятом ладу возьми». «Ой, простите», — пискнула Света, быстренько исправляя ошибку. Цветом лица она сравнялась со своим галстуком, однако и на пятом ладу сыграла так, что каждую ноту можно было четко расслышать. «Теперь давай так, ре минор, соль мажор», — начал я. Света быстренько начала перебирать аккорды по моему требованию, достаточно точно и четко исполняя мои указания. «Ладно, вспоминая годы моей юности, можно сказать, что мы тогда играли даже хуже, чем она, до профессионального уровня. Само собой, далеко, но дворовых любителей она легко заткнет за пояс». «Кать, давай ритм», — попросил я. Барабанщица стукнула палочками 4 раза и начала играть, зачем-то каждый квадрат завершая нехитрой сбивкой по малому и томам, каждый раз одинаковый. «Стоп», — приказал я. «Кать, подумай, что не так?» Краем глаза я заметил победную Варину улыбку. «Э-э-э, с ритма сбилась», — предположила Катя. «Нет, в этом плане все четко», — сказал я. «Еще мысли, не знаю», – пожала плечами она. «Сбивки», – сказал я. «Слишком часто играешь, и одни и те же. Сбивки – это как соль или перец. Без них пресно, а если переборщишь?» «Поняла», – воскликнула Катя. «Как тогда сделать? Каждый четвертый квадрат будет идеально», – сказал я. «Если хочешь разнообразить, лучше добавляй двойки». «За поведение», – пошутила Варя. «И родителей в школу», – добавил я. Катя вдруг помрачнела, и я понял, что шутка вышла неудачной. «Вместо одного удара в бочку делаешь два быстрых», – поспешил объяснить я. «Или вместо сбивки можно, например, два быстрых удара в малый». «Показать? Не надо, я поняла», – сказала Катя. «Здорово. Погнали дальше. Заново», – сказал я. «Заиграли траву у дома», – Света сходу включилась в процесс, искоса поглядывая, какие аккорды ставит на клавишах Варя. Звучание сразу же стало гораздо богаче и объемнее, даже при том, что играла Света без всяких эффектов, просто на чистом звуке. Правда, доиграть получилось только до второго куплета. Катя затянула с очередной сбивкой и вылезла за пределы четырех четвертей, из-за чего вся песня тут же развалилась. «Вот блин, дура безмозглая!» Она зашипела, стукнула себя палочкой по лбу. «Перестань, чего ты?» – произнес я. «Бывает, у меня все должно сразу получаться!» – зло крикнула она. Варя и Света, прошедшие через музыкалку, понимающе переглянулись, заулыбались. «С барабанами так не бывает», – усмехнулся я. «Терпение и труд. Только так». Катя зарычала, снова повторила сбивку, на которой запнулась, дала счет. Заиграли снова. Честно говоря, творчество группы «Земляне» за эти несколько репетиций успело меня изрядно задолбать. Я никогда не любил гонять на репетициях одну и ту же песню. Оттачивая ее до идеала, я предпочитал разнообразие. Так что и нам не помешает разнообразить репертуар. Но чем? Вопрос хороший. Нет, я мог бы, конечно, взять свои старые песни, немного упростить музыку, переделать слова так, чтобы они прошли местную цензуру. Но это будет все равно, что кастрировать их наживую. Пусть лучше лежат в загашнике до той поры, пока не начнется перестройка и гласность. А сейчас петь про массовые убийства, геноцид, ядерную войну и серийных убийц лучше не надо. Лирику лучше делать в духе солнечному миру, да, да, да, ядерному взрыву, нет, нет, нет, особенно с таким составом группы. А вот музыку. 83-й год. Металлица выпускает дебютный альбом и выгоняет рыжего. Манавар выпускает свой второй и самый мрачный полноформатник Интаглориди. Ирон Майден отличились шедевральным пейцей оф Минт. От сцеп трилизнули свою визитную карточку. Бал Стотхе Вал. Знаковый год. Короче, и музыку можно делать потяжелее, похожую на них. Вот только в СССР тем временем. Разве что Круиз пытается играть что-то тяжелее легкого арт-рока. Да и тот в следующем году по распоряжению Минкульта закроют в рамках борьбы с буржуинским хиви-металом. Чтобы юные строители коммунизма, тряся головой под тяжелую музыку, не вытрясли оттуда все то, что закладывала туда партия. Значит, будем импровизировать, адаптироваться, выживать. Главное, не напороться на карательную психиатрию и не загреметь в дурку, особенно если я и дальше буду распространяться про будущее. А то увлечение музыкой в стиле хиви-метал могут и принять за один из симптомов велотекущей шизофрении. Дверь в каморку открылась, к нам на огонек заглянула Любочка, наш любимый руководитель. «Занимаетесь?» «О, здравствуй, Светочка», – улыбнулась учительница. «Здрасте, Любовь Георгиевна», – тихо пробормотала Света. «Саш, ключи занесешь в учительскую потом?» – спросила Любочка. «Кстати, у меня для вас отличная новость». «Какая?» – осторожно спросил я. «На следующей неделе у нас в школе конкурс самодеятельности, в пятницу. Капиталина Григорьевна ждет, что вы выступите», – радостно объявила она. «Одну песню сыграете, сможете?» «Ой», пискнула Света. Я прямо физически почувствовал, как она захотела смыться, забиться в какой-нибудь уголок, подальше отсюда. Любочка со своим объявлением немного не вовремя. «Ну только если траву у дома погонять еще», — сказал я. «Но у нас басиста нет, и бас-гитары тоже. Пока без басиста, это же просто школьный конкурс», — отмахнулась Любочка. «А с бас-гитарой что?» «Сломано», — сказал я. «Не починится? Ты же вот с зеленой гитарой сделал что-то. Я видела, что она тоже сломана была», — сказала Любочка. «Нет, не починится», — покачал я головой. «Поняла, заявку напишем», — кивнула она. «Ну или найдем где-нибудь, раз он так нужен». «Конечно нужен», — воскликнул я. «Это же бас. Когда бас есть, он почти незаметен. Когда его нет, это ощущается сразу же. Нет, можно, конечно, заполнять низкие частоты синтезатором, Варя так и делает, но это не то. Даже у Моррисона в его Тхе Даорс, где в составе басист отсутствовал, на студийных записях бас-гитара все же есть. Но выступить придется пока так, сказала Любочка. Круто, это же как по-настоящему, воскликнула Катя. Выступим, подготовимся и выступим. Одну песню нужно, спросил я, а больше вы вряд ли успеете, сказала Любочка. Так, я побежала, не забудьте ключ занести. Я посмотрел ей вслед, задумчиво почесал нос пластиковым самодельным медиатором. Не с этого я хотел начинать, но если есть возможность выйти на сцену, то ей нужно пользоваться. Я, наверное, пойду, пробормотала Света. Как только руководитель закрыла двери, мы все переглянулись. Стоять, приказал я. Пионерка замерла с красным Уралом в руках, готовясь выдернуть провод. Во-первых, никогда провод из гитары не дергай вот так, сказал я. Во-вторых, куда ты собралась? Ты принята в группу. Я передумала, тихонько сказала она. Свет, ну ты чего? Спросила Варя. Я не выучу до следующей пятницы ничего, сказала она. Вы вон как играете здоровски, а я всех подведу. Отставить панику, твердо произнес я. Ты отлично играешь. Песня простецкая. Время на подготовку есть. Не бойся. Даже я не боюсь. Это же школьный конкурс всего лишь, воскликнула Катя. А я за барабаны, считай, только что села. Вот, отличный настрой, усмехнулся я. Света, от тебя потребуется только аккордами играть, все остальное мы с Варей вытянем. Света робко улыбнулась и повесила гитару обратно на плечо, хотя я видел, как ее гложут сомнения. Оно и неудивительно, я бы тоже заробел, если бы вот-вот пришел в группу, а мне бы объявили, что уже через неделю первое выступление. Значит, пока без нового репертуара, задумчиво сказал я, гоняем траву, пока от зубов отскакивать не начнет. У всех есть гонять траву, воскликнула Катя. Ей, в принципе, это было нужнее всего. Мне разучивать песню не требовалось, Варя тоже отлично знала свои партии. Света играет аккордами, которые разучиваются за полчаса. А вот Екатерине придется попотеть, чтобы сыграть всю песню так, как надо мне. Не так, как играют ее земляне, а так, как переделал ее я. Звучание стало гораздо более агрессивным и злым, чуть более быстрым, но все так же передавало тоску звездного странника по родным краям. Очень не хватало второго бас-барабана, с ним эта песня звучала бы наиболее близко к тому, что я представлял себе в мыслях, но раздобыть еще одну бочку, тоже задача нетривиальная, и даже более сложная, чем раздобыть нормальную бас-гитару. Впрочем, Катя и с одной бочкой пока управлялась не слишком ловко. Прогресс был, причем заметный, но даже для любительского уровня этого пока не хватало. Я учил ее не просто играть ритм и держать темп, а обыгрывать партии других музыкантов, а это не так-то просто, как кажется на первый взгляд. И мы начали готовиться. Подготовка к концерту – это всегда большая ответственность. Подготовка к первому концерту – вдвойне. Все, голоса нет, просипел я, когда мы в очередной раз отыграли концовку. За окном уже понемногу начинало темнеть, мы убили весь день на репетицию, зато окончательно определились с партиями и тем, как что должно звучать. Даже перерывов почти не делали, только один раз, когда все окончательно проголодались, отправили Свету за кефиром и выпечкой в ближайшую булочную, скинувшись из карманных денег. Я тоже. Все, выдохнула Катя, взмокшая от пота. Тут ей тоже приходилось труднее всех, игра на барабанах это почти как кардиотренировка. Но ей, судя по всему, пока было интересно, и бросать она, вроде как, не собиралась. И правда, поздно уже, произнесла Варя, давайте собираться. Всей бандой вывалились из каморки, из актового зала. Мне еще нужно было донести ключ в учительскую, Любочке, но ее на месте не оказалось. Ушла домой, позабыв про наше существование, и я ее прекрасно понимал. Значит, ключ пока поживет у меня, как раз будет возможность забежать в универсам и сделать там копию. Ребят, а ведь нам название надо, чтобы нас на концерте объявили, сказала вдруг Света, когда мы вышли на территорию школьного двора. И правда, сказала Варя, без названия нельзя, незабудки, воскликнула Катя. Кать, ну какие еще незабудки, ты шутишь, что ли, рассмеялся я. Может, голубое небо, мечтательно протянула Света, глядя на ясное, без единого облачка, сентябрьское небо. Я скорее соглашусь петь про голубую луну, чем играть в ансамбле с таким названием. Чувствую, насчет названия у нас скоро начнутся форменные баталии. Нет, отрезал я. Критикуешь? Предлагай, ехидно произнесла Варя. Света права, нас без названия даже на сцену не выпустит. Название должно соответствовать музыке, сказал я, чтобы слушателей не обманывать. Музыка у нас достаточно жесткая. А мне нравится наша музыка, и ничего она не жесткая. Задорная, боевая, это да, сказала Катя. Мне тоже наша музыка нравится, призналась Варя. Так никто в городе не играет. Наверное, даже в стране так никто не играет. Тихо буркнул я. «Да ну, скажешь тоже, страна у нас вон какая большая», — возразила Катя. Переубеждать ее я не собирался. «Проблема еще в том, что наши названия должны одобрить. Во-первых, Любочка, загибая пальцы», — сказал я. «Во-вторых, Кобра. В-третьих, наверняка еще кто-нибудь выше найдется. Любочка нормально, а вот Кобра это да», — протянула Варя. «Надо подумать, в общем», — сказал я. Завтра жду от всех по одному варианту названия, или больше, если придумается. Есть по варианту названия, товарищ командир, бодро откликнулась Катя. Я усмехнулся. Вольно, боец, сказал я. Все, расходимся тогда, до завтра. Пока-пока, воскликнула Катя, бодро зашагав в сторону пятиэтажек. Энергии у нее было не занимать, в самый раз для барабанщика. Мы остались втроем, Света пошла с нами, намереваясь пройти с нами часть пути и потом свернуть в сторону КПД. «А вы классные», — сказала вдруг она. «В Свердловске у меня таких знакомых не было. Друзей, Света», — поправил я. «Мы же друзья, все-таки одно дело делаем, в одной группе играем». Она застенчиво улыбнулась. «Давно вы переехали?» — спросила Варя. Как ни странно, к ней Варя никакой враждебности не показывала. То ли не считала за соперницу, то ли просто Света производила впечатление абсолютно беззащитного и беспомощного ребенка, которого надо опекать. «Летом», — сказала Катя, — «папа на повышение пошел, сюда, в Чернавск». «Странные, конечно, тут повышение, обычно все происходит с точностью да наоборот, из глухой провинции в крупный город, а тут из города в глухомань. А с ребятами в классе у тебя как?» — спросила Варя. «Никак», — пожала плечами Света, — «у всех свои компании». Да, с ее мягким характером быть новенькой в классе, так себе удовольствие, и пусть даже ее никто не обижает и не травит, но для того, чтобы существовать самой по себе, нужна немалая сила духа, как у Вари, например. А Варя, похоже, увидела родственную душу. «Значит, ты и Чернавск не знаешь совсем», — сказала Варя. «Саш, покажем ей, ну не сегодня же», — сказал я, — «на выходных, если кто-то опять на картошку не укатит», — подколола она меня. «Покажем», — сказал я. «Пойдешь с нами в субботу гулять?» — позвала Варя. Света просияла. «Если можно», — пробормотала она. Я потрепал ее по рыжим волосам. «Кажется, все складывается замечательно. А если в одном месте все хорошо, жизнь обязательно ударит из-под тишка совсем с другой стороны. Оттуда, откуда не ждешь». Глава 14. Дома меня с порога встретили скандалом. Так, что мне сразу же захотелось развернуться и уйти. Явился, не запылился. Вместо приветствия сказала мать. «Где шлялся опять? Дома воды нет, дров надо принести. Кто это будет делать? Девки, у них своих забот полон рот». Я молча схватил флягу и выскочил из квартиры, даже не дослушав ее тираду до конца. Меня удивляло, как вообще она живет с таким тяжелым характером. Ей не нравилось ничего, она умела выражать только негативные эмоции. Токсичный человек, как выразились бы в моем времени, создающий токсичную атмосферу вокруг себя. Один только Максимушка был ее отрадой, но я подозревал, что в какой-то миг и это пройдет. Даже воду из колонки я набирал нарочито медленно, неторопливо, понимая, что мне все равно придется возвращаться в этот барак, и максимально оттягивая момент возвращения. Мелькнула даже шальная мыслишка собраться и умотать обратно в школу, переночевать на стульях в каморке, но я ее отбросил. Школа закрыта, туда не пробраться. Напрашиваться в гости к Варе тоже нет, пусть даже меня там напоят чаем и угостят вкусняшками, ночевать я у них не останусь. Так что, скрипнув зубами, я все же побрел домой. «Дневник давай», — потребовала мать, едва я водрузил тяжелую флягу на ее законное место. Я чувствовал, как вспыхивает в груди ярость, гасить которую удавалось лишь чудовищным усилием воли. Разумом я понимал, что спорить нельзя. Передо мной энергетический вампир, который питается чужими эмоциями, и кормить его не стоит. Аппетит к этому вампиру приходит во время еды. Двойка по алгебре, выдохнула мать, пролистывая дневник. Саша, ёб твою мать, спокойствие, только спокойствие. Я мысленно отгородился непроницаемой кирпичной стеной. Паразит такой, скотина, болван пустоголовый, весь в отца, выродок, кричала она, отшвырнув мой дневник куда-то в угол. Мое каменное спокойствие бесило ее еще больше. У тебя всю жизнь одни пятерки были, что случилось? А, скажи-ка, скажи на милость, Капитолина Григорьевна тебя только хвалила, а тут что? Допытывалась она. Из дверей комнаты осторожно выглянули девочки, словно бы пытаясь вызнать, попадет им сегодня за компанию или нет. Максимка тоже стоял в дверях, засунув палец в рот. Отличную модель поведения детям демонстрируете, матушка. Это все гитара твоя. Ишь, удумал. Музыкант выискался. Думаешь, девки за тобой табунами скакать начнут? Переключилась мать. Никакой гитары теперь. Понял, пока двойку эту не исправишь, а до конца недели не исправишь, разобью эту твою гитару к чертовой бабушке, сам будешь с соседом рассчитываться. Гитару не трожь, процедил я, сумела таки зацепить, чего зубы он мне тут уставляет, указывать он мне вздумал. Ишь какой выискался, вскинулась мать, никакой гитары, я сказала, хочешь, в ноги Капитолине Григорьевне кланяйся, но двойку чтоб исправил. Или мне опять на родительском собрании краснеть? Нет, с одной стороны, и ее можно понять, как умеет, так и пытается донести до ребенка важность образования, но методы ее никуда не годились. Значит, я пошел уроки делать, дай пройти, буркнул я, признавая поражение. Боты-интегралы, да я их в жизни не видел, не то что решать, но придется теперь освоить, даже не столько ради отношений с матерью. Отношения с Капитолиной Григорьевной тоже портить не стоит, ведь она, кроме того, что учитель алгебры, так еще и завуч по воспитательной работе, и вся школьная самодеятельность так или иначе проходит через нее. Ешь, садись, голодный небось, весь день где-то скачешь, рыкнула мать. Вот с этим я спорить не мог, брюхо урчало уже давно. Сел за стол, мрачно глядя, как мать открывает кастрюлю, завернутую в полотенце, чтобы держалось тепло, как наливает жиденький суп в глубокую тарелку с голубой каемкой. Больше всего в супе плавало картошки и капусты. «Ешь», — буркнула мать, — «первое тоже кушать надо, а то небось в сухомятку все целый день». Я молча взялся за ложку, ел абсолютно без удовольствия, чисто механически, не чувствуя вкуса. Думы мои были о другом, мрачные и тягостные. Баланс между учебой и творчеством однозначно сместился в сторону творчества, это однозначно важнее, чем интегралы, но совсем класть болт на учебу не получится. Выпускной класс, экзамены, и все такое, не поймут, даже если я вообще не собираюсь дальше получать образование. Покончив с тарелкой щей, я отправился делать уроки, несмотря на то, что было уже поздно. Желтая лампочка в абажуре портила зрение, но я все равно сел за стол и раскрыл учебник. Сестры поглядывали на меня с сожалением. Им, видимо, тоже влетало за двойки. Содержимое учебника казалось для меня китайской грамотой. Смотрю в книгу, вижу фигу, понимал я только отдельные слова и предлоги. О том, чтобы вникнуть в примеры, даже и речи не шло. А ведь это еще и советская школьная программа, гораздо сложнее тех, что пришли потом ей на смену. Учебник я захлопнул и бросил в сумку, понимая, что просто трачу время впустую. Тоскливо поглядел на гитару, лежащую на шкафу. Полчаса занятий с Максимкой перед сном уже вошли в наш обычный распорядок дня, а без них теперь я даже не знал, чем себя занять. Следующим утром я наспех собрался, сделал зарядку, закинул в себя бутерброд с маслом и сахаром, хлебнул чаю и побежал в школу чуть раньше. Сегодняшний маршрут несколько отличался от обычного. Пришлось сделать небольшой крюк до Вариного дома, и я успел как раз вовремя, аккурат в тот момент, когда она вышла из ворот. «О, привет!» – воскликнула она, уже без лишних слов и возражений сгружая мне тяжелую сумку. «Варя, у нас проблема», – произнес я. «У нас?» – Варя нахмурилась. «У меня исправился я. Ты с алгеброй как? Дружишь?» Варя задумчиво почесала кончик носа. «Обычно у тебя списывала», – сказала она. «Забыл, забыл», – сказал я. «Вообще все из головы вылетело. Ноль без дырочки». «Да», – протянула она. «И мне теперь надо до конца недели врубиться в интегралы», – сказал я. «Иначе пис. Саша, у нас же концерт», – перебила она меня. «Знаю», – огрызнулся я. «Я и говорю, у нас проблема. А ох, вздохнула она, за концерт не переживай, я эту траву у дома отыграю, хоть ночью пьяного меня разбуди, сказал я, а вот с алгеброй сложнее, ты-то отыграешь, а репетировать как без тебя, всплеснула она руками, мне надо хотя бы на тройку вытянуть, сказал я, даже пусть с минусом, а репетиции я пропускать не собирался, репетировать вообще, по-хорошему, надо только Кате и Свете, мы с тобой и так сыграем, может, с Коброй поговорить, пробормотала Варя, Капитолина Григорьевна, поставьте тройку, я память потерял, сварливо произнес я, ну, да, сказала Варя, не думаю, что сработает, покачал головой я, мы подошли к школьному двору, продемонстрировали сменку дежурной пятиклашки. «Ну а что делать тогда?» – спросила Варя, пока мы шли к коридору. «Не знаю», – сказал я. «Может, кто согласится меня подтянуть по этим интегралам сра?» «Давай попробую», – вздохнула Варя, перебивая меня. «Я не то чтоб хорошо их знаю, но на тройку вытяну». «Варя, ты просто чудо!» – воскликнул я. «Только когда?» «На репетиции, там Катька будет в барабаны стучать, мешать будет». Покачала головой Варя. От простого комплимента ее щеки покрылись румянцем, она засмущалась. «У меня дома негде, сестры покоя не дадут, у них своей домашки выше крыши», — сказал я. «Тогда ко мне», — пожала плечами Варя. «Бабушка, думаю, не будет против». «Договорились», — произнес я. Это здорово упрощало задачу. «Сам я алгебру ни за что не осилю, просить помощи или поблажек у Кобры себе дороже». Искать математика среди других одноклассников, раскрыть инкогнито, которое и так под угрозой. На большой перемене я наконец отдал Любочке ключ от каморки, копия которого теперь лежала у меня во внутреннем кармане пиджака. Эту копию я собирался вручить Кате, которую обнаружил за школой в компании курящих сверстниц, которые тут же начали кидать в меня заинтересованные взгляды. «Девочки, подождите, я сейчас», — воскликнула Катя, выкидывая окурок и направляясь ко мне. «Привет», — сказал я. «Привет», — улыбнулась она, тряхнув черным каре. «Искал меня?» «Ага», — сказал я, торжественно вручая ей ключ от каморки. «Сегодня репетируете со Светой вдвоем». Катя удивленно вскинула брови. «А вы куда? Почему вдвоем? А подключать как?» Вопросы посыпались один за другим. «Проблемы с учебой», — мрачно сказал я. «Кобра». «А, понимаю», — усмехнулась Катя. Ее подружки перешептывались и хихикали, искоса поглядывая на нас. Видимо, приняли меня за очередного Катиного ухажера. «Ключ нелегальный, смекаешь?» – спросил я. «Конечно», – сказала она. «Только я и Света, никого больше не будет». «Отлично, пойдем, покажу, как там все включается», – предложил я. Она махнула подружкам рукой, и мы вдвоем отправились к актовому залу. За спиной начали шептаться и хихикать в два раза интенсивнее. Каморку она открыла сама, без моих подсказок, прошла внутрь, включила свет. «Ну, показывай, что куда совать», — двусмысленно хихикнула Катя. «Только если ты готова», — промурлыкал я. Катины щеки вспыхнули, я рассмеялся. Неспортивно, конечно, флиртовать со школьницами, имея фору в 40 лет опыта, но Катя сама напросилась. Дальше этого, само собой, заходить я не собирался. И тут же принялся разъяснять барабанщице принципы коммутации оборудования. Она тут же поняла, что к чему, соображала Катя очень быстро, с первого раза ухватив суть, так что управились до конца перемены. «Вари тоже не будет сегодня?» Прикусив губу, спросила Катя перед тем, как уйти. «Не будет», — сказал я. Катя расплылась в ехидной улыбке, но ничего не сказала. Прозвенел звонок на урок, мы распрощались и разошлись в разные стороны. Почему-то мне казалось, что репетиция у них и без нас получится продуктивной и полезной. А на сегодняшней алгебре я спросил у Капитолины Григорьевны, как мне можно будет исправить оценку. «Что, все-таки надумали учиться, Таранов?» — фыркнула она. «Взялись за ум. Ну-ну». Заданиями она меня нагрузила так, что голова затрещала от одного только перечисления. «На следующем уроке прорешайте у доски, Таранов», — потребовала она. «И не думайте, что сможете схитрить». И в мыслях не было. Все уроки я отсидел от звонка до звонка, и мы вместе с Варей вышли в холл. Я вновь ощущал затылком чужие взгляды и слышал шепотки, затихающие, как только обратишь на них внимание. Одноклассники и одноклассницы, покидая школу крепко сбитыми компашками, поглядывали на нас с Варей искоса. «И чего они пялятся?» – пробормотала Варя, тоже заметившая взгляды. «Не обращай внимания», – посоветовал я, хотя мне и самому это не нравилось. Школу мы покинули вместе. Название так и не выбрали, вспомнила вдруг Варя. «Завтра», — сказал я. «А что, есть какие-нибудь варианты? Завтра и узнаешь», — игриво сказала она. Мы дошли до частного сектора, повернули на улицу Зои Космодемьянской. В этот раз, к счастью, Варя не просила меня остановиться в конце улицы. Подошли к палисаднику, я по-джентльменски пропустил ее вперед. «Бабушка!» — громко крикнула Варя прямо из сеней. «Я пришла, с Сашей. Нам алгебру поделать надо. Само собой, надо ведь предупредить». Елизавета Константиновна вышла нас встретить, как всегда, с ровной спиной и строгим взглядом. «Здравствуйте, Саша», — кивнула она, что я расценил как жест наивысшей благосклонности. «Чаю?» «Здравствуйте, Елизавета Константиновна», — учтиво произнес я. «Наверное, нет, мы лучше сразу за уроки. Может быть, попозже. Помогаете Варваре с алгеброй?» Похвально улыбнулась она. Разубеждать ее и говорить, что все происходит с точностью да наоборот, мы не стали. «Проходите лучше в комнату, Варя, поухаживай за гостем», — сказала бабушка. «Я в сад», мы прошли за занавеску из бисера, оказываясь в единственной комнате. Единственной, но просторной и уютной. На подоконнике цвела герань, на стенах висели черно-белые фотопортреты в рамках, некоторые с траурными лентами, в углу стояла старая пианино. На дверце лакированного шифоньера висел женский пиджак, увешанный медалями и орденами, не юбилейными, боевыми. «Это бабушкин», проследив за направлением моего взгляда, сказала Варя, «майор медслужбы». «Уважаемо», пробормотал я. Варя принесла с кухни еще один стул, и мы уселись за ее рабочий стол, толкаясь локтями, раскрыли учебник. Вдвоем за одним столом было тесновато, но мы не жаловались. «Мы с тобой как Шурик и Лидочка», пошутил я, вспоминая новеллу Гайдая. Варя тихонько хихикнула. «Может, все-таки чаю?» спросила она, тоскливо глядя на страницы учебника, сплошь заполненные формулами и примерами. «Ладно, умеешь ты уговаривать», сказал я. Она упорхнула на кухню, а я остался за столом, разглядывать комнату в ожидании чая. Жили они с бабушкой вдвоем, это было видно по интерьеру, мужских вещей тут не было и в помине. Одна из фотографий на стене была свадебной, счастливая невеста, до одури похожая на Варю, держала за локоть высокого статного красавца. Уголок фотографии обрамляла черная лента. Засвистел чайник, Варя вскоре вернулась с двумя чашками, затем принесла тарелку с домашними плюшками. «Сахар?» – спросила она. «Не, спасибо», – сказал я. «Точно, забыла», – улыбнулась она. «Ты без сахара пьешь. Черный чай изумительно пах настоящим чаем, а не грузинским веником, которым подметали полы цеха, и добавлять в него сахар или молоко, только портить. А вот закусить плюшкой я был совсем не прочь. Хоть убей, не понимаю я эти закорючки», — сказал я, задумчиво глядя в учебник. «Сейчас разберемся, я покажу», — сказала Варя, не слишком уверенно. Впрочем, перерыв на чай оказался весьма кстати, но как время не тяни, а интегралы сами себя решат. «Вот, смотри, функция», — начала объяснять Варя, склонившись над учебником. Я придвинулся поближе. Наши лица оказались так близко друг к другу, что я почувствовал, как прядь ее волос касается моей щеки. Она вдруг замолкла. «Производная функции», — хрипло прошептала она. Ее горячее дыхание приятно щекотало кожу. «Мы впервые находились на таком расстоянии, гораздо ближе, чем пионерская». Я покосился на нее. Варя опустила ресницы, красные, будто искусанные, губы оказались чуть приоткрыты, словно для поцелуя. Я чуть повернулся, осторожно, чтобы не спугнуть, коснулся лбом ее лба, Варя немного подалась вперед. «Варвара, будь добра, подойди на минутку». Раздался зычный крик со двора, и вся магия момента вмиг улетучилась. Варя подскочила, будто ужаленная, почему-то одергивая юбку, красная, как спелый помидор. «Я сейчас, бабушка зовет», торопливо пробормотала она, пулей выбегая из комнаты. «А то я сам не понял. Вот же, Елизавета Константиновна, как не вовремя вам помощь понадобилась». Я откинулся на спинку стула, похрустел суставами, вздохнул, отхлебнул чаю. «Интегралы, интегралы». Поднялся, подошел к пианино. «Шредер, дореволюционное, раритетное, антиквариат». Осторожно откинул крышку, сыграл четыре знаменитых ноты грустного тромбона, символизирующие провал. Масштаб провала, конечно, не эпический, но настроение попортилось изрядно. «Ладно, значит, в учебе повезет». Я вернулся на место, учебнику. Варя вернулась в комнату, почему-то со следами опилок на рукавах, неловко улыбнулась, словно извиняясь за случившееся, села за стол, на этот раз неестественно прямо держа спину и сложив руки на коленях, как будто швабру проглотила. «Интегралы», — сказала она. «Интегралы», — вздохнул я. «Глава 15. Садитесь, Таранов». «Хорошо», — объявила Кобра. «Да отлично, чуть-чуть не дотянули». Я с облегчением выдохнул, пропотев у доски добрых 20 минут. Кобра устроила показательную экзекуцию, но я с честью выдержал все удары, щелкая ее пример один за другим. Я даже и на четверку-то не рассчитывал, максимум на трояк. «Молодчина», — шепнула Варя, победно улыбаясь. «В конце концов, это в большей степени ее заслуга, а не моя». «Спасибо», — шепнул я, — «с меня причитается. Теперь можно со спокойной душой вновь заниматься музыкой. По крайней мере, пока». Это был последний, четвертый урок. Суббота у нас была не так сильно загружена, как все остальные дни, и в этот раз выходные полностью принадлежали мне. Никакой деревни, работы, внезапных поездок или еще каких форс-мажоров, меня наконец-то ждал заслуженный отдых. Еще и погода внезапно расщедрилась на стабильные плюс 18 градусов, не холодно и не жарко, в самый раз для отдыха на свежем воздухе. Сегодняшнюю репетицию я отменил. У нас теперь была еще почти целая неделя до выступления, вполне достаточно, чтобы подготовить одну песню, и сразу после уроков мы отправились гулять по Чернавску. Как и договаривались со Светой, показать ей город. Катя тоже присоединилась к нам, так что гулять отправились полным составом. Заодно решим насчет названия. «Вепри суицида», в шутку предложил я, вспомнив знаменитое фото советских рокеров. «Саш, ты дурак», фыркнула Варя. «Да шучу просто», хохотнул я. Кроме меня, шутки никто не понял, но мне было плевать. Мы шли по широкому тротуару в сторону центра города, чуть отклонившись от наших привычных маршрутов. Света глядела по сторонам, разглядывая дореволюционные торговые ряды, трехэтажные сталинки и шедевры советской типовой архитектуры в стиле конструктивизма. «Я предлагаю тогда назваться Заря», — сказала Катя, — «раз кое-кто не хочет незабудки». «Зарин, заманный фазген», — проворчал я. «Выбор названия — самое сложное для новой группы. Надо, чтобы оно устроило всех, а это не так-то просто, особенно в нашем случае. Надо, чтобы его еще и цензура пропустила, то есть, какой-нибудь мучитель не прокатит от слова совсем. У меня, честно говоря, приличных вариантов не было, хотя я думал над названием, начиная с того момента, как проснулся в больнице. Может, что-то с Чернавском связанное», — предложила Света. «Мы как раз проходили мимо здания обкома, бывшей купеческой усадьбы. По асфальтированной дороге прокатила черная «Волга», и мы проводили автомобиль взглядами. «Черная, что-то там», — хмыкнул я. «Сомнительно, но в принципе потянет. Есть, конечно, вернее, будут черный кофе и черный обелиск, да и многие другие, но сейчас, в 83-м, это еще не звучит избито и пошло». «Мрачно», — буркнула Катя. «Любочка, может, и пропустит что-то черное, а Кобра точно не разрешит», — сказала Варя. «Красное», — предложил я, зацепившись взглядом за Светин галстук. «Солнышко», — сказала Катя. «Красный рассвет», — хмыкнул я, вспоминая хреновенький клюквенный фильм про Третью мировую войну. «Звучит, как название колхоза», — посмеялась Варя. «Колхоза миллионера», — воскликнул я. «Мы все засмеялись». «О, кафе-мороженое! Пойдемте, зайдем», — предложил я. «Сто лет таких не видел. Все они куда-то подевались в 90-х, вместе с автоматами по продаже газировки. Ладно, хоть желтые бочки с квасом остались и прожили еще очень долго». Я придержал тяжелую дверь, пропуская девчонок вперед, зашел последним. Интерьер казался одновременно и знакомым, и чем-то новым, вызывая странное ощущение дежавю. Скорее всего, я в этом кафе бывал, и это воспоминание из детства. Варя заказала шарик белого пломбира и сироп, Катя взяла клубничное, Света – крем-брюле. Я предпочел шоколадное. Народа в кафе было изрядно, и пионеров, и взрослых. Субботний погожий день многих заставил выйти из дома. Нам, однако, повезло. Компания студентов местного педа как раз освободила столик, который мы тут же оккупировали. «Красные тоже могут не пропустить», — сказала Катя, возвращаясь к прежнему обсуждению. «Какие у нас в городе вообще коллективы есть? Может, от этого попробовать плясать», — сказал я. «Так сразу и не упомнишь», — разделывая ложкой шарик мороженого, чтобы побыстрее растаял, протянула Варя. «Яхонты». «Песня сердца, персона, Икарус», — подсказала Катя. «Ага», — кивнула Варя. «Окно еще, динамик». «Понятно, максимально нейтральные названия», — вздохнул я. «Серые, блеклые, ни о чем. Зря ты так, Саш», — пожурила меня Варя. «Ну как можно вообще по названию понять, какую музыку играет, например, окно?» Всплеснул я руками, едва не опрокинув свою вазочку с мороженым. «Да никак, ну, обычную музыку», — сказала Катя, — «которую все играют. И зачем оно надо?» — хмыкнул я. «Выделяться группа должна, хоть чем-нибудь, чтобы люди шли не просто музыку послушать, а именно нашу. Пугачеву идут послушать не потому, что она обычные песни поет», — сравнил тоже. «Пугачева», — фыркнула Катя, — «где она и где мы? Не хочешь Пугачеву? Землян тех же возьми», — сказал я. «Сравнение с Пугачевой, этой ядовитой гарпией советской и российской эстрады, мне и самому не нравилось. Не доросли мы еще», — сказала Варя, — «но дорастем же, значит, и название надо сразу яркое, броское, отражающее суть», — с жаром произнес я. Девочки понуро опустили головы, ковыряя свое мороженое. «Короче, называемся пока «Черная заря», если не пропустит, переделаем», — волевым решением постановил я. «Мне не нравится», — покачала головой Света. «Мне тоже», — заявила Катя. Варя молча кивнула, соглашаясь с остальными девочками. «Я вспомнил свои прежние группы. Там тоже баталии за название могли тянуться неделями и месяцами. Могли даже принять решение, определиться, твердо и четко. А на следующий день выбранное название резко переставало нравиться абсолютно всем. У нас, к сожалению, недели и месяцев на придумывание себе имени не было. Выступление уже в пятницу. Может, мечта?» — задумчиво протянула Света. «Такие уже есть», — вздохнула Варя. «В Туркамыше, в соседнем районе. Жаль», — расстроилась пионерка. «Фотопленка», — произнесла Катя. «Ладно, вот это уже неплохо, но тоже не то. Вернисаж?» — спросила Варя. «Такие есть», — сказал я. Полной уверенности не было, но почему-то мне так казалось. «Да, ну ладно», — сказала Варя. «Черный террор», — хмыкнул я. «В битве за Армагеддон, Саша», — в один голос воскликнули все трое. «Да шучу я», — махнул я рукой, поднимаясь из-за столика. Забрал пустую посуду, утащил к специальному окошку, вернулся. «Боевая дружина советской молодежи», — заявил я, — «сокращенно БДСМ, звучит неплохо, мне нравится», — задумчиво протянула Варя. «Я пошутил», — сказал я, чудом сдерживаясь, чтобы не заржать во весь голос. «Нет, а правда же, мне тоже нравится», — поддержала Катя. «Последний дождь», — мечтательно протянула Света, — «или семь счастливых нот». Я прямо-таки почувствовал приторную слащавость, вязнущую в зубах. «Нет», — в один голос отрезали Варя и Катя. «Гости из будущего», — предложила Варя, почему-то стрельнув в меня глазками. «Если бы не поп-группа, которая возьмет это название лет через 15, я, может, его бы даже рассмотрел». «Нет, категорически», — сказал я. «Тогда предлагай альтернативу», — фыркнула Варя. «Может, альтернатива?» — предложила Света. Помолчали, подумали. «Сомнительно, но окей. Если других вариантов нет, то это неплохо», — сказал я. «Показывает, что мы играем не так, как остальные». «Наверное, да», — кивнула Катя. Я окинул интерьер кафе задумчивым взглядом, поглядел на лампочку над головой, почесал в затылке. «Высокое напряжение», — сказал я. «Не влезай, убьет», — хихикнула Катя. «Главное, молнии и черепа в оформлении не использовать, во избежание ассоциаций с другими электриками в черной форме от Хьюго Босса». «Тоже ничего», — сказала Света. «Да, можно», — сказала Варя. «И Кобра, скорее всего, возражать не будет». «Ура», — выдохнул я. «Хотя бы название есть, уже что-то». Мы вышли из кафе мороженого, на разный лад мусоля новое название и все связанные с ним ассоциации. Не сказать, что оно было идеальным, но оно было неплохим. Да и музыку нашу, можно сказать, отражало. В сравнении с тем, что играют другие ансамбли, мы играем быстрее, выше, сильнее, под высоким напряжением. Прогулялись еще немного по центру Чернавска, показывая Светлане местные достопримечательности: памятник Ильичу в кепке, городской парк культуры и отдыха и центральный дворец культуры, построенный в стиле неоклассицизма и напоминающий издалека какой-то древнегреческий храм с его колоннами и треугольным фронтоном. «Вот бы там выступить», — мечтательно протянула Катя. «Я выступала, ничего особенного», — сказала Варя. Мы удивленно покосились на нее, та немного засмущалась. «Конкурс был городской», — объяснила она. и мы тоже обязательно выступим», – заявил я. Когда время начало близиться к вечеру, было принято решение расходиться по домам, хотя я видел, что все хотят гулять дальше, и мне тоже хотелось. В компании девчат время летело стрелой, постоянно звучал звонкий смех, словно мы все забывали о собственных заботах и проблемах. Проводили Катю до дома, до пятиэтажки хрущобы на Карла Либкнехта, в которых жили работяги, проводили Свету до ее новостройки в КПД, прошлись с Варей вдвоем до ее дома. В гости я не напрашивался, да и она меня несколько смущалась, так что я с ней тепло попрощался и отправился к своему бараку. Настроение все равно было хорошим, а с понедельника начались полноценные ежедневные репетиции. Мне хотелось, чтобы все было идеально. Я прекрасно понимал, что идеально не бывает, особенно на первом выступлении, но, как известно, во время выступления уровень подготовки падает до минимального. Вот его и надо было повышать, за 4 репетиции. В принципе, для свежесобранной группы звучало уже неплохо. Делаем скидку на возраст, откровенно херовый аппарат и отсутствие баса, но звучание все равно было на уровне крепко сбитого ансамбля. Успели сыграться за эти дни, подстроиться друг под дружку. Катя теперь не просто отстукивала ритм, но и подчеркивала мелодию сбивками, не всегда одними и теми же, но это частая проблема начинающих барабанщиков. Мало кто может взять и сыграть песню нота в ноту, большинство просто полагается на чувство ритма и импровизацию. Света выучила все аккорды, теперь даже не подглядывая на клавиши, Варя вообще не парилась, после классики и концертов для фортепиано одна песенка для нее была на раз плюнуть. Я определился наконец с гитарным соло, разве что пришлось его немного продлить. Наше исполнение кардинально отличалось от того, как исполняли земляне, но народу должно понравиться. Во всяком случае, нам нравилось, да и Любочка, нагрянувшая на генеральную репетицию, в четверг, оценила наши старания. «Молодцы, ребята, молодцы!» Захлопала она в ладоши, когда мы с Катей доиграли концовку, а Варя наконец отпустила зажатый аккорд. «Спасибо, Любовь Георгиевна!» – заулыбалась Света. «Завтра надо так же хорошо сыграть», – сказала Любочка. «Вы выступаете в середине, после Вовы Комарова. Пить будет опять?» – спросила Катя. Любочка пожала плечами, мол, наверное. «А кто в зале будет? Все классы?» – спросила Света, заливаясь румянцем. «Да, может, из родителей кто-то придет», – сказала Любочка. «Хотя это вряд ли, на работе же все. Пятница, день. У меня бабушка придет», – сказала Варя. «Своей я даже говорить ничего не стал, прекрасно представляя ее реакцию. Поджатые губы, фырканье, мол, ерунда какая, лучше бы чем полезным занялись. Таня и Лиза, кажется, тоже выступали на этом концерте школьной самодеятельности, то ли в составе хора, то ли с какими-то народными танцами. Мои не придут», — сказала Катя. Света промолчала, нервно покусывая губы. «А кто концерт вести будет?» — спросил я. «Не то, чтоб это было для меня важно, но лучше бы знать ведущих. Мало ли что, Кристина Полянская будет», сообщила Любочка. «Это которая на актрису поступать собирается?» — спросила Катя. «Ага», — фыркнула Варя. «Как по мне, для актрисы Полянская чересчур смазливая и гордая. В своем времени я бы скорее увидел такую на черном диване, а не на большом экране. А по времени регламент есть?» — спросил я. Хотелось уточнить вообще все моменты, хоть я и понимал, что Любочка осведомлена не намного лучше меня. «Да ну просто выйдите, подключитесь, сыграйте», — пожала плечами она. «Капиталина Григорьевна знает, что вы будете траву у дома играть, Кристина так и объявит». «Хорошо», — кивнул я. «Давайте еще порепетируем». Катя дала счет, привычно и спокойно начали, музыка полилась из колонок, как по маслу, играли слаженно и четко. Даже запел я проникновенно и чувственно, выкладываясь на 99%, как никогда раньше. «На 100% выкладываться буду завтра на сцене». Играть и петь одновременно не составляло для меня труда, в конце концов, это 4/4 с простейшим ритмом, а не ломанные атональные риффы в причудливых размерах. Отыграли всю песню, так, что хоть бери и записывай на альбом, лучше уже не будет, и я, довольный результатом, сам захлопал в ладоши вместе с Любочкой, которая, широко улыбаясь, сидела на парте, вновь дразня меня открывающимися видами. «Девочки, вы все молодцы», — объявил я. «Отличная работа». Девчата заулыбались, и я поспешил спустить их с небес на землю. «Завтра нам надо сыграть хотя бы в половину от этого», — добавил я. «И, самое главное, если что-то вдруг пошло не так, не останавливаемся, ни в коем случае, а пойти не так может абсолютно все. Кто-нибудь запнется лежащий кабель, порвется струна, вылетит из руки барабанная палочка, микрофон вдруг перестанет работать, или наоборот, наведется на колонку, приветствуя зрителей неприятным оглушительным свистом. Возбужденный фанат выбежит вдруг на сцену, хотя последнее нам пока не грозит, тем более, в школьном актовом зале. «Да ладно тебе, Саш, отлично же все, сам сказал», — воскликнула Катя. «Да, и от своих слов не отказываюсь, вы все умнички и красотки», — сказал я, «но на концерте все не так, как на репетиции. Ты так говоришь, будто уже миллион раз выступал», — сказала Света. «Просто, я так чувствую», — соврал я. «Правда-правда, на сцене иначе все будет», — сказала Варя. «Там даже воздух другой». «Прорвемся», — заявил я с полной уверенностью в своих словах. «Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики». «Ну, большевики, закругляемся на сегодня», — сказала Любочка. «Сразу все к завтрашнему дню подготовьте. Дельный совет, тем более, что большую часть аппаратуры надо было еще и вынести на сцену, как и барабанную установку. Это тебе не гитару с процессором в багажник закинуть, и не в ближайший алкомаркет заскочить за допингом. Тут еще и в группе-то одни девчонки, с которыми тяжести особо не потаскаешь. Рыцарская честь не позволяет. Поэтому все самое тяжелое я таскал сам. Разве что барабанную установку, вернее, бочку с Томом пришлось тащить вместе с Катей, потому что одному к ней не подступиться. И то ли мои ежедневные занятия физкультурой на турнике дали свои плоды, то ли из-за того, что это подготовка к нашему первому концерту, но все казалось практически невесомым и легким. Предвкушение будущего выступления захватило меня целиком, с головой, и девчонок тоже. Совсем скоро мы выйдем на сцену, уже завтра, и я почему-то нервничал так, как не нервничал ни перед одним фестивалем до этого, хоть и старался этого не показывать. Пожалуй, перед концертом стоит взять чего-нибудь для успокоения нервов. Глава 16. «Меня сейчас вырвет», — пробормотала Света, дрожа всем телом. «Мы стояли за кулисами, готовясь к выходу, и хоть до нашего выступления времени было еще изрядно, мы все равно дико нервничали, и больше всех, Света». Катя обняла ее за плечи, а я потрепал по рыжим волосам. «Да ладно, тут все свои», — сказал я, хотя сам не был уверен в своих словах. «Какие они мне тут свои? Свои все дома сидят, в 24-м году. Ну и девчонок из группы я мог назвать своими, но никак не одноклассников, скучающих в актовом зале на очередной принудиловке». На сцене юные пионерки-четвероклашки выплясывали какой-то незамысловатый народный танец под аккомпанемент баяна, на котором учитель пения наигрывал задорную плясовую мелодию. Я поглядывал на своих сестер краем глаза, девочки топтались в задних рядах с платочками в руках. Иногда лидер их коллектива поразбойничьи свистела или выдавала заливистое и краткое «у-ух», как будто пела матерные частушки. Скука смертная. Я развлекался тем, что поигрывал скоростные этюды на неподключенной гитаре. Так хотя бы время проходило быстрее, ну и разминка, само собой, не помешает. Катя барабанила пальцами по своему бедру, Варя флегматично и спокойно сидела на стуле с книжкой, Света сжимала в руках гитару, каждые несколько секунд вытирая обильно потеющие ладошки о юбку и думая, будто мы не замечаем. Тут же тусовались и другие выступающие, поглядывая на нас весьма равнодушно. Школьный ансамбль редко когда может выдать что-то стоящее, и отношение к нам было довольно предвзятым.